Да, агры быстро поняли, без шамана у них нет шансов, и вовремя смылись, согласился Гартош. А гоняться за ними по болоту себе дороже, похоже, они себя здесь чувствуют не хуже, чем в межевых горах. С отратом, конечно, можно чувствовать. Гневит немного помолчал. Долго ты еще думаешь это болото месить? После сегодняшней мясорубки все, кто выжил, получит возможность покинуть Лугар. Так что и тебе не обязательно задерживаться на болоте. Звание сотника ты получил и доказал, что достоин его. А также за тобой сохранилось право выбрать для службы любой род войск и любой легион. Решил уже, где продолжишь службу? Есть одна задумка, но это потом. А пока я останусь. Кому-то же нужно ввести новичков в курс дела и подстраховать первое время. А там и закончится последний месяц моего пребывания на болоте. Как знаешь, тогда встретимся через месяц. Больше мне здесь делать нечего. Гневер обнял брата и, укутавшись в магическое покрывало, исчез в подпространстве. Гартош забрался на самую высокую башню и осмотрелся. В городе царила деловая суета. Собирали погибших людей, грузили на телеги и вывозили хоронить за город, где территория кладбища уже превзошла размеры Лугара. Ящеров собирали гораздо бережней, чем людей, вскоре ими займутся ремесленники. То здесь, то там мелькавший барон Лугара, за внешней скорбью с трудом скрывал радость. Последние события принесли ему баснословную выгоду. Скупать и переправлять шкуры и ятростов имели право только его купцы, так что горы мертвых ящеров уже обратились в его глазах в горы золота. А то, что сбор Вималии сократится, так это поправимо, на место погибших рабочих быстро найдется замена, высокая оплата послужит хорошей приманкой. К тому же ящеры понесли такие тяжелые потери, что в ближайшее время можно уменьшить охрану и сэкономить на наемниках. Презрительно хмыкнув, Гартош повернулся к болоту. Вот, где простор. И Оскол с удивлением поймал себя на том, что любуется этим местом, что у него появилось понимание этого непокорного края и уважение к нему, и что в его жизни полгода пребывания на болоте Ростов оставит неизгладимый след. 3. Геройскому младшему Осколу император возжелал лично сообщить, что ему присвоен первый дворянский титул, лорд. Многие прекрасно понимали, чем была вызвана такая блажь императора. Осколы занимали не последнее место при дворе, а отец Гартоша, вот уже несколько лет являлся главнокомандующим армией Виктании. Так что было неудивительным желание императора сделать другу приятное. Все происходило в кабинете Лориана. Император восседал за широким столом, сбоку и чуть позади стоял главнокомандующий, перед столом скромно пристроился сам виновник торжества. Разговор, естественно, начал император. «Ну что ж, Гартош, как настоящий оскол ты проявил себя с наилучшей стороны. Я рад за тебя, за твоего отца, за всю вашу семью. Совсем недавно ты вместе с Витаном бегал по дворцу, пыль по дальним углам собирал, и вот теперь, лорд, сотник, как сам себя осознаешь, готов к таким переменам? Готов, ваше величество, это хорошо. Ну и что дальше? Какой род войск ты выбрал? Ты ведь до сих пор вправе выбрать себе и род войск, и легион. Я, конечно, догадываюсь, куда ты направишь свои стопы, скорее всего это будет где-то неподалеку, либо Дриад, либо Сирен. Или я не прав? Не правы, ваше величество. Вот как, ты вновь собираешься нас удивить? Надеюсь. Император недоуменно посмотрел на своего главнокомандующего, тот недоуменно пожал плечами. Сам не в курсе. Ну-ну, мы слушаем. Я долго обдумывал ситуацию, в которую попал наш гарнизон в Лугаре. Император с герцогом вновь переглянулись. И каковы результаты твоих размышлений? Неутешительные, ваше величество. Во-первых, гарнизонам на болоте не уделяется должного внимания. Даже так, именно так, за полгода службы я понял, болото не является непроходимым. Если сумели пройти агры, сумеют и другие. А это значит, нужно более плотное кольцо окружающих болото крепостей и более способные гарнизоны. Ну, в общем, это разумно. После недолгих колебаний согласился Лориан. Что, во-вторых? Во-вторых, в империи нет частей быстрой поддержки. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что два десятка подмоги, которые сумел привести Гнивер, было явно недостаточно. Нужны подобные, но более многочисленные и не менее подготовленные части. Но ты ведь знаешь, как непроста магия подпространственного перехода. И если ты лично очень хорошо нею владеешь, то это не значит, что так же хорошо нею будут владеть и остальные. Ты уже, наверное, понял, магия и солдаты – вещи часто несовместимые, одни хорошо владеют магией, другие мечем. Я понимаю, но есть выход. У тебя есть решение проблемы, над которой безуспешно бьется уже не одно поколение магов и военных. Есть. Император недоверчиво хмыкнул. Рассказывай. Впервые я об этом подумал во время последнего Ширамского конфликта, когда мы гонялись за лазутчиками из Граброса. Нас, с помощью магов, перебросили в нужное место вместе с лошадьми, и не все лошади выдержали этот переход. Да, я помню этот случай. Ты ведь тогда тоже отличился? Гартош скромно не ответил и продолжил излагать свою мысль. Я знаю, кем можно заменить лошадей. А ну, просвети нас, кем можно заменить лошадей, причем так, чтобы это помогло подпространственному переходу, да еще не потерялась боеспособность подразделения. Опустив взгляд в пол, Гартош выпалил: единорогами, черными боевыми единорогами. Дождавшись, когда тишина уже начала резать уши, он поднял голову и встретил задумчиво изучающий взгляд императора. Взгляд отца также не излучал ничего, кроме беспокойства за здоровье сына. Видя, что понимания нет, Гартош бросился горячо доказывать свою правоту. Вы ведь знаете, единороги могут перемещаться через подпространство, им нужно только, чтобы всадник указал, куда следует попасть. Пока их использует только волшебное королевство, да и то в единичных случаях. А вы представьте, какой эффект произведет одно появление из ниоткуда подразделения, целиком состоящего из единорогов. Император пришел в себя и задал встречный вопрос. А ты знаешь, сколько стоит один такой единорог? Гартош промолчал. Любите же вы, осколы, находить легкие пути. Ты понимаешь, сколько сдерут с нас в волшебном королевстве за своих единорогов, если они сами используют их, как ты правильно заметил, только в единичных случаях. У меня есть несколько десятков белых единорогов для парадных выездов, так их покупка стала таким ударом для казны, что главного казначея чуть удар не схватил. Но дело то стоящее, ваше величество. Черные единороги нужны не для парадов, а для безопасности империи. Император застонал. Я вижу, ты всерьез вознамерился разорить империю. Вот это будет настоящим ударом по безопасности. Вы не правы, ваше величество. Да, дожили, император не прав, а прав только что вылупившийся лорд. Ох уж эти мне осколы, никакого уважения к верховной власти. Я очень уважаю верховную власть. Я вижу, как ты уважаешь. Лориан повернулся к Дангалу. Ты то, чего молчишь. Твой сын только что выдумал новый род войск, попутно разорив казну, а ты молчишь. А что, неплохая идея, стоит обдумать. Сговорились уже? Нет, я, так же как и вы, слышу об этом впервые. Так я и поверил. Ладно, вынужден признать, идея и впрямь неплохая, над ней нужно хорошенько поработать и все обдумать. Да что здесь думать? И также понятно, части быстрой поддержки нужны как воздух. Нет, ты видел, нам уже и подумать не дают. Он уже все обдумал. Извините, ваше величество, просто решение лежит на поверхности, и мы, виктонийцы, должны прийти к этому первыми, пока до этого же не додумался кто-нибудь другой. Император снова тяжело вздохнул и в задумчивость забарабанил пальцами по столу. Наконец он взял перо и бумагу. Ладно, убедил. Действительно не стоит откладывать нужное дело в долгий ящик. Раз идея твоя, тебе ее и воплощать. Я выпишу распоряжение на твое имя, на создание новой части. Обратишься в Верховный штаб, затем в канцелярию, затем в казначейство. Обсчитайте, во что обойдется создание новой полусотни. Сотни, ваше величество, не растерялся Гартош. Император в сердцах отбросил перо. Нет, ну не наглец. Наглец, гордо подтвердил Дангал. У Лориана больше не нашлось слов. Он несколько раз вскакивал и нервно ходил по кабинету, затем снова садился и задумчиво смотрел куда-то в угол. Наконец он схватил перо и со словами «вымогатели» начал что-то быстро писать. «Держи». Он протянул листок Гартошу. «И смотри, не разочаруй меня». Осчастливленный оскол бухнул себя кулаком в грудь. «Служу империи». И весь сияющий выскочил в дверь. Как только дверь за ним захлопнулась, император медленно выдохнул. «Не знаю, как ему не удалось убедить меня создать новую тысячу, или даже легион, потому, что он у меня скромный. Это я заметил». Друзья рассмеялись. «А мальчик-то вырос», заметил Лориан. «Это точно. И все-таки, Дангал, что ты обо всем этом думаешь? Прекрасная идея. Я удивляюсь, что никто раньше до этого не додумался. Да, ведь решение действительно лежало на поверхности. Вот, вот. Мне, конечно, очень хочется, чтобы у Гартоша все получилось, но даже еле у него не выйдет, нельзя забрасывать отличную идею. Выдели ему в помощь кого-нибудь поопытней. И насчет непроходимости болота он тоже прав. Здесь есть над чем подумать. 3 недели Гартош, словно ужаленный шершнем, носился между Верховным штабом, Имперской канцелярией и казначейством, проклиная по 10 раз на дню эту громадную бюрократическую машину. В один из дней в длинных коридорах Верховного штаба ему встретилось знакомое лицо. «Гартош, Сирил, вот уж не думал тебя здесь встретить, и не встретил бы, если бы не одно обстоятельство». «Какое? Я слышал, ты создаешь новую часть, можно сказать, новый род войск». «Ты правильно слышал, отлично, а тебе новые бойцы не нужны?» Гартош внимательно посмотрел на своего старого знакомого. Отец подсуетился. «В общем-то, да, но я, как только узнал о твоей задумке и о том, что она одобрена императором, сам загорелся этой идеей. Конечно, из тайного легиона меня никто не отпустил бы, поэтому я очень обрадовался, когда твой отец сам попросил меня помочь тебе в нужном деле». «Сирил, да, у тебя какое звание?» Сирил широко улыбнулся. «Оно соответствует общевойсковому полковнику. И ты ведь понимаешь, что должность выше десятника тебе пообещать не смогу». «Прекрасно понимаю, и я тебе вот что скажу, здесь ведь дело не только в должностях и званиях, стоять у истоков чего-то большого, нового, творить, можно сказать, историю, выпадает не каждому, и мне очень хотелось бы в этом поучаствовать». «Тогда добро пожаловать, полковник Сирил, с этого момента ты первый десятник». С приходом Сирила дело действительно пошло быстрее. Чиновники разных ведомств и рангов испытывали перед представителем тайного легиона, не последним, нужно сказать, представителем, гораздо больший трепет, чем перед молодым сотником, пусть и с громким родовым именем. Следующим и одним из важнейших этапов стал подбор кандидатов для новой сотни. И естественно Гартош первым делом направился к своим друзьям, с которыми не виделся вот уже больше полугода. Дебора Гартош отыскал с трудом. Он исходил весь 3-й полк легиона Драконы, пока, наконец, отыскал своего друга, ругающегося с немолодым уже десятником. Дебор совал в лицо десятнику измятый листок, на что тот отрицательно мотал головой. Дебор заорал, что есть мочи оскол. Дебор отвлекся от коллеги и, заметив друга, расплылся в широкой улыбке. Собеседник воспользовался моментом и смылся. Друзья обнялись, похлопали друг друга по плечам и стали обмениваться новостями. Гартош уступил первенство Дебору. Тот с жадностью набросился на новые уши, детально объясняя и описывая новую систему взвода малой полевой катапульты в боевое положение. Гартош вежливо выслушивал небывалое красноречие друга, в основном ничего не понимая и не особо стараясь вникать во все тонкости службы драконов. Наконец Дебор заметил, особого интереса его рассказ не вызвал и, с трудом прервавшись, задал встречный вопрос. «Так куда же ты решил податься после болот?» Гартош с гордостью, хотя и вкратце, рассказал другу о своей придумке и о цели своего визита. Дебор задумался, задумался надолго. Размышления такого умника, как Дебор, были очень важны для оскола, но когда он проследил за взглядом своего друга-дракона, надежды рухнули. Дебор внимательно следил за действиями расчета катапульты, и, судя по всему, его мысли кружились очень далеко от новой сотни. Да, человек явно нашел свое место, и было бы нечестно его оттуда выдергивать. С сожалением вздохнув, Гартош отпустил друга наводить порядок среди подчиненных, пообещав держать его в курсе дела. На встречу с Тересом и Альканом, которые служили в одном легионе, создатель новой сотни надеялся гораздо больше, и не напрасно. Едва услышав о планах Гартоша и о его предложении принять в этих планах непосредственное участие, друзья чуть не задавили своего заводилу в радостных объятиях. О таком они могли только мечтать. Не возникло проблемы с Вираном. Гнивер не стал задерживать своего подчиненного, а тот не стал отказываться от такого приключения. Лирикрона Гартош решил не тревожить. Для кавалериста необходима определенная масса, а Лири, несмотря на свою небывалую отвагу, слишком мал ростом. Так что в Горном легионе он был на своем месте. Неожиданным для всех оказался ход, когда Гартош пригласил в сотню Зигула, но никто не возражал. Зигула Гартош нашел на юге Виктании, где тот подыскивал место для небольшого конезавода, который собирался построить на заработанные на болоте деньги. Узнав про задумку своего младшего товарища, Зигул в сомнении покачал головой, уж больно она казалась неправдоподобной. Но предложение принял без колебаний, мирная гражданская жизнь его самого не очень привлекала. Итак, костяк новой сотни собран. В одном из тихих трактиров Тараны Гартош с подчиненными спокойно отметили это событие и принялись спорить, какой именно должна быть новая сотня. Тересцелька нам доказывали, подразделение нужно создавать исключительно кавалерийским и не распыляться больше ни на что. Сирил твердил, что не всегда кавалерия решает все вопросы, часто без пехоты или стрелковых подразделений не обойтись. Вирон был уверен, что сотня должна состоять из отличных магов, ведь маг, в сочетании с боевым единорогом, представлял серьезную силу. Зигул, подумав, принял сторону Сирила, приведя пример Лугара, где пехота тайного легиона здорово выручила гарнизон. Вирон возразил, без магов это было бы невозможно, а Терес добавил, что именно конница разорвала кольцо блокады. Гартош выслушал всех внимательно, ни разу не перебив, и в конце сделал вывод, правы все, сотня естественно будет кавалерийской, но уметь ее бойцы должны все, и в уличных боях быть на своем месте, и в лесу, и в горах, и магически сотня должна быть сильной, иначе с единорогами не совладать, что, в общем-то, возражений не вызвало. Следующим этапом стал набор личного состава для сотни, и вот здесь дело застопорилось. Несмотря на то, что Гартош имел право отбирать людей из любых родов войск, из любых легионов, включая элитные, кроме тайного и первого легионов, бойцы в создаваемую сотню шли неохотно. В отличие от тех, кто знал Оскола лично и безгранично ему верил, незнакомые с молодым сотником не доверяли новой затее. Тем более те, кто нужен был больше всего, бойцы высочайшего класса. Они занимали в своих подразделениях не последние места и не спешили стремглав менять место службы. Неожиданную помощь в этой ситуации оказал лорд Руткер. Он предложил начать набирать личный состав не с двуногого, с четвероногого воинства. Руткер связался со своими друзьями в волшебном королевстве, и вскоре Гартош с друзьями, в сопровождении первого мага Виктании, вышагивал по дворцу короля Лямера, владыки волшебного королевства. Красиво, хотя довольно-таки скромно, это было первое впечатление о дворце короля Лямера. Пока ничего по-настоящему волшебного гостя из Виктании не увидели. Немного разочарованные, они вошли в зал для приемов. Пара высоких стражников с каменными лицами встретили виктанийцев на входе, столько же притворялись статуями по бокам от трона. На троне, в окружении двух десятков вельмож, восседал молодой, на вид, лет 30, король. Церемонейстер громко объявил имена гостей, и король сам поспешил им навстречу, еще за три шита протягивая руку Руткеру. «Лорд Руткит, не часто же вы балуете нас своим присутствием? К вам не так уж легко добраться, ваше величество», с легким поклоном ответил первый маг Виктании. «Для вас никаких препятствий нет, и я надеюсь не будет. Я тоже на это надеюсь. Ну, что ж, знакомь меня со своими спутниками». Руткер коротко представил виктанийцев. Лямер легким кивком поприветствовал каждого и вернулся к Гартошу. «А вот о вас, молодой человек, я очень даже наслышан. Надеюсь, вы слышали только хорошие, ваше величество», вежливо ответил молодой оскол. Король рассмеялся, но не стал уточнять, что именно он слышал. Вместо ответа он подозвал Гларию, которую Гартош давно заметил в свите короля. Всадницы белой единорожихи приблизились к гостям. «Я рада вновь встретиться с вами», пропела она, «особенно с тобой, Гартош». Легкую натянутость в ее голосе заметил только такой опытный политик, как лорд Руткер, да еще Сирил. Остальным приветствие Гларии показалось вполне искренним и дружелюбным. «Я тоже рад нашей встрече, хотя, надеюсь, обойдется без прошлых недоразумений». Гартош выразительно потер виски. Даже неопытные в переговорах молодые офицеры почувствовали, как моментально накалилась обстановка в зале. Быстрый, словно молнией, обмен взглядами, и король на правах хозяина разрядил ситуацию. «Ты прав, молодой оскол, то действительно было недоразумение, и оно больше не повторится. А теперь давайте займемся нашим общим делом, ради которого, собственно говоря, здесь и находимся». Никто из виктанийцев также не рвался и дальше обострять обстановку и выяснять отношения. Беседа приняла деловой оборот. Общая договоренность о покупке 100 единорогов была достигнута ранее, оставалось уточнить кое-какие детали. Через пару часов группа виктанийцев в сопровождении Жерлена отправилась на один из горных лугов, где выпасались подготовленные гостям единороги. За очередным поворотом открылся прекрасный вид на живописную долину, и виктанийцы с замиранием сердца остановились. По ярко-зеленой траве носились угольно-черные единороги, резвясь словно жеребята. Увидев людей, жеребцы застыли, в свою очередь пристально рассматривая незнакомцев. Дав и тем, и другим вдоволь налюбоваться друг другом, Жерлен двинулся вперед, давая виктанийцам последние наставления. «Помните, Черный единорог – это не лошадь, не средство передвижения, он такой же воин, как и вы, а может и больший. Он создан для сражений. Сейчас вы подойдете и будете выбирать друг друга, постарайтесь внушить им доверие. После того, как вы изберете боевого товарища, вы практически станете единым целым. Не вздумайте предать своего друга, иначе ни один единорог не подпустит вас больше к себе. Будьте достойны их. А теперь вперед. Гартош спешился неподалеку от табуна. Он не торопясь двинулся в сторону настороженно следящих за ним единорогов и не дойдя шагов 10 остановился. Спустя несколько секунд, навстречу человеку вышел мощный единорог. Они смотрели друг на друга недолго, оба уже все поняли. «Ну здравствуй, меня зовут Гартош». Жеребец в ответ заржал так, что заложило уши. Тряхнув головой, Гартош рассмеялся. «Понял я, понял. Твое имя будет Агаральд, что на древнем языке означает громогласный». Единорог согласно качнул огромным рогом, имя он принял. Примерно таким же образом произошли знакомства и остальных виктонийцев с четвероногими воинами. Затем Жерлен провел краткий инструктаж. Он показал, как всадник взаимодействует с единорогом, каким образом они обмениваются информацией, а также как единороги обмениваются информацией между собой. Затем, с помощью Жерлена, все переместились к дворцу короля Лямера. Это вызвало у виктонийцев бурю восторга. То, с какой легкостью единороги перемещались под пространством, просто удивляло. Вот что значит волшебные существа. В честь гостей из Виктании король Лямер дал большой бал. И хоть молодым всадникам очень хотелось поскорее вернуться домой, чтобы как можно больше времени проводить со своими новыми любимцами, отказать они не могли. Видимо, гости в волшебном королевстве действительно были большой редкостью. Такого внимания и искреннего интереса к своим персонам они не ожидали. Местная молодежь обступила молодых виктонийцев и с жадностью набросилась с вопросами. Гартош вспомнил зачарованный лес. Ситуация явно повторялась. Да, тихая размеренная жизнь имела свои минусы. Воспоминание про дриад направило мысли Гартоша в нужном направлении. В этом горном королевстве, в этом дворце, также должны быть девушки, и они законная его добыча. Быстрый осмотр показал, девушек действительно было предостаточно, но они не могли прорваться сквозь плотное мужское кольцо. Пришлось продвигаться в нужном направлении самому, тем более что Оскол уже наметил себе определенную цель. Неподалеку терпеливо ждала своего часа Глария, в компании молоденькой симпатичной брюнетки, и терпение девушки, судя по всему, заканчивалось. Приближение Гартоша обе восприняли с нескрываемым воодушевлением и сами двинулись навстречу молодому Осколу, отрезая всевозможных конкуренток. «Наконец ты обратил свое внимание на нас», — промурлыкала Глария. «Внимание я обратил уже давно, но уж больно молодежь у вас любопытная, сами видели», — еле вырвался. «Видели, потому и прощаем. Познакомься с моей подругой, с удовольствием познакомлюсь. Надеюсь, здесь будет не хуже, чем у стражей». Поняв, на что намекает нагловатый виктониец, Глария возмущенно вспыхнула, но вслух свое возмущение не озвучила. Ее подруга переводила недоуменный взгляд с Гартоша на Гларию, ожидая пояснений, но никто ничего объяснять ей не стал. «Это будет зависеть от тебя», — выдавила наконец Глария. «Меня кто-нибудь представит или нет?» — нетерпеливо топнула ножкой брюнетка. «Извини, Эли. Итак, Гартош, эту красавицу зовут Элинера. Ну, а ты про молодого человека уже наслышана». Новые знакомые обменялись взглядами, и Гартош сразу понял, здесь будет лучше, чем у стражей, гораздо лучше. Глария также поняла, она может удалиться за ненадобностью, что как-то незаметно и сделала. Гартош поймал завистливые взгляды друзей, которые так и не смогли вырваться из окружения любопытствующих юнцов, и повел Элинеру в круг танцующих. Они кружились в вихре танца, иногда соприкасались телами, и от этих прикосновений Гартош вспыхивал, как сток сена после удара молнии. Элинера что-то спрашивала, ее кавалер не задумываясь отвечал, мечтая побыстрее оказаться в спальне этой красотки. К счастью для него, красотка помышляла о том же, и по прошествии нескольких танцев они убежали из дворца. Дом девушки находился совсем рядом от королевского дворца, и вскоре они страстно целовались на шикарном ложе. Даже в постели Элинору не покидало любопытство, но Гартош отвечал лишь невнятным мычанием, он был поглощен лобызанием этого роскошного тела, и девушке приходилось со смехом отнимать свои соски от его губ, чтобы услышать ответ. И эта игра в вопросы и ответы длилась целую ночь. «Судя по твоей довольной роже, ночь у тебя прошла на славу», — сделал поутру предположение Алькан. «Не буду отрицать, расплылся в улыбке Гартош. «Надеюсь, вас здесь тоже не обидели? Ну что ты, все прошло на высшем уровне. Наших красоток с твоей, конечно, не сравнить, но жаловаться грех». «Да, внучек», — вмешался в разговор лорд Руткер, — «мне тоже интересно, как ты провел время с сестрой короля». Улыбка очень медленно покидала лицо Гартоша. «С кем?» «С сестрой Лямера. Разве не знал?» Весь вид Гартоша говорил, это для него новость, причем сногсшибательная. Алькан сокрушенно покачал головой. «Да, Гартош, с тобой не соскучишься. То с паучихой переспишь, то дриаду отымеешь не заметив, то сестру короля. Безжалостный ты человек, помолчи», — цыкнул на него Руткер. «А ты расскажи, про что говорил с Элинерой, как она себя вела, что спрашивала, что рассказывала». Гартош задумался. «Элинера практически ничего про себя не рассказывала, а из своего любовника вытянула все, что можно было вытянуть, причем без особых усилий. Получалось, что его поймали, как хотели, а он глупенький думал, что было наоборот. Пришлось в этом признаться. Не казни себя», — успокоил своего командира Сирил. «У тебя против Элинеры не было никаких шансов. Насколько я знаю, она возглавляет службу дознавания королевства. Можно сказать, профессионал высочайшего класса». Смотря на отрешенное лицо друга, Алькан попытался его успокоить. «По-своему, конечно, зато ты теперь почти родственник короля, может, когда подменить придется». «Ну, это вряд ли», — с улыбкой отсек предположение Алькана лорд Руткер. «Лямер на престоле вот уди 60 лет, но я не заметил, чтобы он устал. Он никому не даст умастить свой зад на королевском троне». 60 лет на престоле, Алькан неподдельно удивился, а на вид совсем молодой, ему почти 300 лет. Сказал Руткер. «А сколько лет Элинере?» Затаив дыхание, спросил Гартош. «Она моложе своего брата на 100 лет. По возвращению виктонийцев на родину, набор в новую сотню пошел гораздо быстрее. Стоило в расположении той или иной части появиться всадником на черных единорогах, и даже у самых больших пессимистов отпадали всякие сомнения. За правом служить в новом роде войск выстраивались целые очереди. Но теперь это право следовало заслужить. Гартош с компанией устроил жесткий отбор в свою команду. Принимаемые бойцы должны были быть не только прекрасными кавалеристами, но и хорошими стрелками-пехотинцами, магами. Друзья старались отобрать лучших из лучших и, в общем, это им удалось. После того, как набрали нужное количество людей и единороги их приняли, встал вопрос о названии нового подразделения. Само собой напрашивалось название «Единороги», по тому же принципу, как назывались и другие элитные части. Но дело в том, что в составе тех частей не было первоосновы названия. У вепри не было вепри, мамонты видели своих соименников только издалека, и так далее. В новой сотне все было слишком очевидно. Поэтому Гартош предложил назвать новую часть «Черной сотней», по цвету масти и цвету брони, которую заказали Ховаром. После бурных обсуждений предложение сотника приняли, и в армии Виктании появилось новое подразделение – Черная Сотня. Принципиальных отличий Черной Сотни от других кавалерийских подразделений не было, за исключением одного – она могла в любой момент оказаться в любой точке актива. Чтобы не привлекать к новой части лишнего внимания, ее ставку решили разместить в малозаселенных степях Южной Виктании. Там же проводили и первые учения. Гартош, в составе сотни, провел несколько прыжков в разные концы Виктании. Никаких сложностей не намечалось, единороги прекрасно принимали от своих всадников образ нужного места и без особых усилий совершали переход. Вирон первый ощутил на себе эффект появления сотни из-под пространства и уговорил Гартоша посмотреть на это со стороны. В ожидании обещанного Вироном чуда, руководящий состав сотни расположился на небольшом пригорке. Появлению сотни предшествовало предчувствие чего-то необычного, об этом говорило чувство магии, которое, как и чувство опасности, было развито у Гартоша неплохо. Над высохшей травой колыхнулась марева, и из возникших ниоткуда клубов пыли вырвались черные тела единорогов. Закованные в черную броню всадники казались с ними одним целым и производили весьма жуткое впечатление. Тяжелый топот тут же заполнил выжженную степь, и лица сотника и десятников озарились восторженными улыбками. Да, одно появление черных бойцов могло надолго выбить неприятеля из колеи. Одним из самых важных достоинств черной сотни являлось то, что на месте схватки они возникали не измученные долгими переходами и маршами, а полные сил, в полной готовности и во всеоружии. Для вооружения сотни заказали несколько видов брони: тяжелая, средняя и легкая, набор копий и пик, различное стрелковое оружие, а также легкие и тяжелые мечи и сабли. Гартош понимал, насколько разорительными для казны являлись эти обновки, но дело того стоило, ведь перед сотней будут ставить различные задачи и она должна быть готова к ним, как можно лучше. После месяца упорных тренировок и учений, Гартоша вызвали в Верховный штаб. В своем кабинете его встретил сам лорд Дангл. Значит, случилось что-то необычное, ведь отец старался избегать встреч с сыном вне домашней обстановки, стремясь не давать поводов для слухов и сплетен. Но в этот раз он изменил правилам. «Здравствуй, сынок. Доброго здравия, господин генерал. О, какие мы официальные. Извини, отец, но я подумал, если меня вызвали в штаб, а не на ужин, то это официально. Да, ты, конечно, прав. Как обстоят дела в сотне? Неплохо. Мы добились хорошего взаимодействия между единорогами и людьми, это для нас сейчас главное, ведь в остальном мои люди далеко не новички. А что, для нас есть работа?» «Угадал. Есть работа, есть. Да ты садись, наш разговор коротким не назовешь». Усевшись на указанный стул, Гартош с интересом приготовился слушать. Похоже, дело предстояло интересное. «Чтобы ты понял, насколько важная и в то же время специфическая перед вами стоит задача, я введу тебя в курс нашей внешней политики, в частности политики в отношении Риата. Как ты знаешь, у нас на Эктиве 6 больших государств, 6 государств, которые формируют большую политическую жизнь на континенте, а если считать сканьеров, то 7. Все мы ведем негласную борьбу друг с другом, а иногда и гласную, как недавно с Грабросом. Так вот, в последние десятилетия, или даже столетия, местом, где наши интересы пересекаются наибольшим образом, является Риат. Почему именно Риат? Там власть наименее стабильна и централизована, есть возможность влиять на группировки и кланы, для того чтобы Риат был наиболее лоялен именно к нам. А разве в Тарте не так? Нет, с Тартом все гораздо сложнее. Их князья понимают важность стабильности, поэтому там нет такой грызни, как в Риате. Полномочия их верховного князя четко определены, и вряд ли кому-то удастся их нарушить, или на них посягнуть. Поэтому насчет Тарта у нас другая политика. Вернемся к Риату. У них 4 королевства, 1,5 десятка герцогств и княжеств, более 50 графств и баронств. И все это в постоянном движении, в постоянном соперничестве. У них четко выражены 4 группы, 4 клана, по количеству королевств. Каждая из групп стремится посадить на трон именно своего императора, чтобы через него влиять на политику всего Риата. В основном это касается торговли и налогов. Каждую из групп поддерживает одно из больших государств. Не сходится. Что не сходится? Кланов в Риате 4, а государств больше. А, вот ты-то чем? Да, действительно, не все большие страны участвуют в этой возне. Здесь в деле мы, Тарт, жираны сканьеры. А Ларв, у них хватает своих внутренних проблем. Граброс, слишком далеко. И что требуется от нас? Гартоша вдруг осенило. Неужели мы должны помочь нашим протеже непосредственно там, в Риате? Дангал усмехнулся. Нет, конечно. Если мы пойдем на такое прямое вмешательство, то на нас ополчится весь Эктив, и в конечном итоге мы проиграем. Здесь дело другого рода. Наш клан, или если тебе угодно, наши протеже заказали через нас у Ховаров партию оружия. Большую партию. Оружие должно быть доправлено до Ашуры, а дальше нашим каботажным флотом в Риат. Эта сделка держалась в тайне, наши друзья в Риате не хотели огласки. Но случилось непредвиденное. На полдороге между Хаварскими горами и Ашурой, караван с оружием пропал. Гартош опешил. То есть, как пропал? Вот так, взял и пропал. Точнее, сначала был захвачен, а затем пропал. Захвачен? На нашей территории? Вот именно. Как это могло произойти? В целях конспирации караван с оружием маскировали под сельскохозяйственный инвентарь. Плуги там всякие, бараны. Понятно, что дальше? Дангал лаконично продолжил. Охраны выделили всего 20. Караван двигался не самыми населенными местами, но и не захолустьями. 2 дня назад маги, которые были в сопровождении каравана, не вышли на ежедневную связь. Мы сразу послали туда поисковую группу. Искали 2 дня, нашли перебитую охрану и одного мага. След каравана уходил в дикие леса Средней Виктании и там терялся. Что там за леса, ты знаешь? Ни одну армию можно спрятать, не то что сравнительно небольшой обоз. Сколько телег в обозе? 20. Гартош в сомнении покачал головой. Столько бесследно спрятать тяжело даже в тамошних дебрях. Дело осложняется тем, что в той местности у нас совсем нет частей, способных заняться подобной проблемой. Ведь нужно не просто найти оружие и наказать виновных, но также избежать огласки. Ты ведь понимаешь, могут испортиться наши отношения с партнерами из Риата, и пострадать наша репутация, дескать, мы не можем навести порядок на своей территории. Представляю, как обрадуются наши соседи такая возможность всадить нам иглу в задницу. Как ты думаешь, чья это работа? Думаю, Жирана. Скорее всего, именно их шпионы пронюхали про сделку и караван. Через Тролльи горы их небольшой отряд, или несколько отрядов, вполне могли проникнуть на нашу территорию, здесь связаться с местными разбойниками и провернуть всю операцию. И, наверное, не обошлось без предательства, куда-то же исчез один маг из обоза. Да, неприятная ситуация. И не говори, мы так тщательно прокладывали маршрут, учитывали, в том числе и разбойников, и все равно просчитались. Но куда они могут деться с такой партией оружия? Это ведь не иголка. Возможно, попытаются пробиться назад, в Тролльи горы, но это вряд ли, на границе все настороже. Наибольшая вероятность, что они разобьют партию на несколько частей. Часть оружия отдадут разбойникам, а остальное спрячут до лучших времен. Во всяком случае, я бы так и сделал. Что требуется от нас, в идеале? Найти оружие, захватить или уничтожить тех, кто причастен к его исчезновению. Ну, а по минимуму, хотя бы не дать разворовать оружие, связать засранцев постоянными нападениями, не дать возможности надежно его спрятать. А когда подойдут выделенные части, помочь им решить задачу полностью. То есть, кого нужно захватить, кого можно уничтожить. Для этого их нужно сначала найти. Найдете, улыбнулся Дангл, не впервой. Ты теперь в лесу, как у себя дома. Да и не сами вы пойдете. Единорог сможет взять пассажира? Да. Хорошо. К каждому всаднику присоединится Росомаха, так что обязаны найти. 4. Гартош собрал десятников. Ну что, ребята, дождались. Нам поставлено первое задание. Это задание непростое, хотя кое-кто из нас с подобным уже сталкивался. На среднем западе страны пропал караван с хаварским оружием. Оружие не наше, оно предназначено для одной из стран, поэтому, сами понимаете, возможен международный скандал. Дело осложняется тем, что большое количество войск, как это было возле межевых гор, направлять на поиски оружия нельзя, нужно соблюдать секретность. Поэтому вся надежда на нас, Росомах, которых мы возьмем с собой, и, возможно, на егерей из внутреннего легиона, если к их подходу мы не справимся сами. Вопросы?